Глава 9. Анонимное письмо. Максим Туманский по старой привычке направился к лестнице. Не любил он лифты, предпочитал подниматься пешком на 4-й этаж. Но едва он сделал несколько шагов, как дежурный администратор поднялась из-за стойки и выглянула из-за стеклянной перегородки. «Товарищ подполковник!» — громко позвала она. «Секундочку, пожалуйста!» Максим обернулся, поправляя воротник плаща. «Да, тут вам письмо». Женщина помахала белым конвертом. «Час назад принесли». Туманский подошел к стойке, заинтригованный. «Кто принес?» Администратор вышла из-за стекла, держа в руках конверт и явно желая рассказать подробности. «Представьте себе, мальчишка забежал лет 12. В треугольной вязаной шапке, воротник куртки поднят. Мокрый с головы до ног, и под мышкой у него сверток из газет и журналов. Он это все вывалил на мой стол». Женщина показала на стойку регистрации. Буркнул. «Почта пришла». И быстро убежал. Я даже спросить ничего не успела. Максим взял конверт в руки, повертел. Обычный почтовый конверт, без марки и штампа. «А что в свертке?» «Газеты, причем все свежие, сегодняшние. И «Правда», и «Львовская правда», и «Юный ленинец», и «Красная звезда». Журналы «Здоровье» и «Крестьянка». Я решила, что эта школа специально для гостей организовала. И среди всего этого нашла вот этот конверт. Администратор указала на письмо в руках Максима. Тот глянул на надпись на конверте, где корявым почерком было выведено «Товарищу следователю, лично!» и от души рассмеялся. «Ну, сорванцы, точно юные следопыты!» «Ладно, почитаю с удовольствием», — кивнул Максим, пряча конверт в карман пиджака. «Спасибо». Он поднялся по лестнице к себе в номер, попутно размышляя об анонимном письме. В их практике такое случалось нередко. Всегда находились активные товарищи, которые хотели помочь следствию, но боялись открыто давать показания. В номере Максим снял пиджак, сел за стол и включил настольную лампу. Только тогда он аккуратно вскрыл конверт. Внутри лежал обрывок ученической тетради в клеточку. Текст был написан шариковой ручкой, очевидно, левой рукой. Буквы получились корявыми, неровными. Буква «И» выглядела как латинская «Н», а «Я» — как английская «Р». Максим склонился над листком. Бусько в музее тихо сказал кому-то. «Что так долго пялишься на фотку? Себя отыскиваешь?» И тихо смеялся потом. Не было видно, кому сказал. Много людей. Я спиной. Следующее слово было старательно до дырки в бумаге замазано ручкой. Видно было, что автор письма сначала что-то написал, а потом передумал и тщательно заштриховал написанное. В конце стояла подпись «Доброжелатель». Максим перечитал письмо дважды. Затем достал лупу из дорожной сумки и внимательно рассмотрел замазанное слово. Но разобрать ничего не удалось. Тот, кто писал, очень основательно подошел к делу. Туманский закурил сигарету и откинулся в кресле, обдумывая полученную информацию. Значит, в школьном музее, когда ветераны рассматривали фотографии, Бусько к кому-то обратился с довольно странным вопросом. «Так долго пялишься на фотку, себя отыскиваешь?» Что это могло означать? И почему анонимный автор решил, что эта информация важна для следствия? Максим подошел к окну. Дождь почти прекратился, на улице горели редкие фонари. Где-то там, во львовских переулках, ходил мальчишка, который согласился передать это письмо. А может, и сам автор? Тот, кто был спиной к происходящему в музее. Следователь вернулся к столу и еще раз внимательно изучил почерк. Писал явно ребенок и старался замаскировать свой почерк, используя левую руку. Но самое интересное — упоминание о фотографии в школьном музее. Завтра обязательно нужно будет съездить в школу и внимательно осмотреть экспозицию. И поговорить с теми школьниками, кто видел поведение ветеранов во время экскурсии. Максим аккуратно сложил письмо и убрал его в папку с материалами дела. Анонимные сообщения редко содержали прямые улики, но часто указывали правильное направление поиска. А завтра предстояло выяснить, что же такого увидел покойный Бусько на фотографии. И на какой фотографии? И что заставило его задать странный вопрос своему товарищу-ветерану, а затем тихо засмеяться. Проблема была только в том, что опрашивать детей можно было только в присутствии педагога и законного представителя. А Максим прекрасно знал по своему опыту, как начинают себя вести дети в присутствии этих взрослых. Задор, геройство и авантюризм вместе с образом бесстрашного изобличителя и следопыта мгновенно испаряются. Ребята буквально деревенеют, не в силах выдавить из себя внятные слова, и только с испугом пялятся на взрослых, стараясь угадать по их лицам, правильно ли они отвечают на вопросы следователя. «Надо будет поручить это Вале», — подумал он. «Она еще не засветилась в школе, ее никто там не знает. И может спокойно общаться с детьми, представившись, допустим, журналисткой».